Но если судить по росту, фигуре, то Чихоша нельзя исключить. У него же нет машины. Но есть водительские права. Иногда, когда нужда заставляла его браться за честный труд, он работал сменщиком на такси. Если проводить действительно объективные расследования, а не односторонне ориентированные следствия, как вы изволили выразиться, то Адама Чихоша нельзя исключить из числа подозреваемых по этому делу. А покушение на Барбару Ярецкую и авиабомба на печке в квартире Чихоша — это не в счет? Следует сначала доказать, что это действительно было покушение. Ведь и это ваше утверждение ничем не подкреплено. А то, что на печке у Чихоша лежала такая же бомбочка, еще ни о чем не свидетельствует. Вы сами прекрасно понимаете, что у нас слишком ненадежные основания для предъявления Зигмунту Квасневскому такого серьезного обвинения, как покушение на жизнь своей тетки, а также на жизнь Адама Чихоша. Скажу более, мы спрашивали Чихоша, знаком ли он с Зигмунтом Квасневским. Он категорически заявил, что не знает его. А ведь у Чихоша нет никаких причин выгораживать племянника Ярецкой. Напротив, Чихош наверняка воспользовался бы любой возможностью, чтобы отвести от себя обвинение в убийстве Бригулы. Как видите, наша работа не такая уж односторонняя, как вы считаете. Мы тоже рассматриваем различные версии этого дела. Самопроизвольный взрыв бомбы, которая якобы пролежала на чердаке 25 лет, это абсурд. Любой специалист подтвердит это, по этому поводу я разговаривал со многими. Чудес не бывает, и сами по себе эти бомбы не взрываются. Я теперь знаю, каким образом была вызвана детонация. Ее подогрели либо с помощью обычного электрообогревателя, либо электроплитки. Преступник включил ток и уехал. Спустя достаточно продолжительное время бомба нагрелась, и произошел взрыв. Очень хорошо. Ну а где эта плитка или обогреватель? Я спрашивал об этом Ярецкую, не объясняя причины моего любопытства. Она ответила, что у них есть несколько электрических плиток и обогревателей. Среди обломков была найдена электроплитка, обычно стоявшая в конторке. Поэтому надо доказать, что в тот день плитку взяли из конторки и унесли на чердак, чтобы нагреть бомбу. Снова ваши утверждения не подтверждены фактами. И даже если такой факт был бы установлен, то это не означает, что имеются прямые свидетельства, кто организатор покушения. Для обвинения Зигмунта Квасневского этого недостаточно. Подождите, я сейчас покажу вам одно официальное письмо. Оно убедит вас в том, что те специалисты, с которыми вы консультировались, слишком односторонне и категорически изложили свое мнение. А может быть, вы сами взяли на вооружение лишь то, что вас устраивало. Прошу вас. Ознакомьтесь с заключением по этому поводу соответствующей кафедры военно-технической академии. С мнением самого компетентного учреждения. Майор протянул адвокату бумагу с печатью академии. Обратите внимание, меценат, что здесь ясно говорится о возможности коррозии взрывателя, когда он делается очень чувствительным и может детонировать при малейшем сотрясении здания, вызванным, например, пуском какого-нибудь станка или проездом вблизи здания грузовой автомашины. Располагая таким заключением, любой суд оправдает обвиняемого в покушении на жизнь Ярецкой. Не будь даже у него такого блестящего адвоката, как Мечислав Рушинский. И все-таки я не ошибаюсь. Если бы я поверил вам и арестовал этого молодого человека, то по истечении 48 часов прокурор потребовал бы его освобождения. Мало того, мне пришлось бы еще давать объяснение. Вот вам, меценат, бумага. Пишите со спокойной совестью, что вы обвиняете Квасневского во всех преступлениях, о которых вы здесь говорили, и требуете возбуждения дела против него. И что же после этого предпримете вы, майор? Только одно. Произведу обыск в квартире молодого человека и допрошу его, выдвину ваше обвинение. И это все, что я могу сделать. Он ни в чем не признается, а вы, меценат, будете привлечены к ответственности за ложное обвинение. Ну как? Будете писать? Адвокат не взял протянутый лист бумаги. Вы же прекрасно знаете, что я не могу этого сделать. Так почему же вы должны по собственной инициативе накликать на свою голову все громы небесные? Может, ради того, чтобы доставить вам удовольствие?»